Глава первая. Спасение из религии. Мы говорим о спасении, когда кто-то оказывается в западне горящего здания, дрейфует в море или становится заложником похитителей. Но мы обычно не употребляем слово «спасение», когда речь заходит о религии. Поэтому, несмотря на то, что любой, у кого член семьи, родственник или друг – находится в организации сторожевой башни, сразу же поймет, почему мы в нашем названии используем этот термин, для остальных его стоило бы пояснить. Тем, кого заманили куда-то, откуда самостоятельно не выйти, требуется помощь. Сторожевая башня – именно такое место, потому что члены секты не могут уйти свободно. Если член секты решит покинуть группу, его вызовут на правовой комитет, состоящий из трех или более старейшин из местного собрания. Они попросят его предоставить им письмо об отречении, подписать признание в преступлении, заключающемся в его выходе из организации. И если он этого не сделает, старейшины комитета соберутся вместе, и прежде чем вынести вердикт о его вовлечении в данное преступление, оценят все улики. В любом случае, на следующей встрече собрания будет сделано публичное объявление о том, что такой-то и такой-то отрекся от организации Иеговы и больше не является свидетелем Иеговы. Затем оставшихся членов призовут наказать виновного, прекратив с ним всякие контакты. Они даже не скажут ему «привет», столкнувшись с ним на улице. Для свидетелей Иеговы, которые созрели покинуть секту, страх испытать подобное обращение служит сдерживающим фактором. Свидетели Иеговы, намеревающиеся покинуть организацию, осознают риск потерять свою жену, свидетеля Иеговы, своих детей, своих родителей и всех остальных родственников или близких друзей в вере. Членам семьи, проживающим с ним в одном доме, необходимо прекратить духовное общение с бывшим свидетелем, в то время как проживающим вне дома советуется не иметь с этим родственником почти никакого контакта. Но даже если бы некоторые семейные дела требовали контакта, он определенно ограничился бы минимум. Сторожевая башня от 15 сентября 1988 года, страница 21. Я сам регулярно общаюсь с некоторыми людьми, которые очень хотят выйти из организации, но не делают этого из-за страха потерять своих жен и детей. Я знаю бабушку, которая хочет выступить против секты, но боится, что это будет означать конец ее встречам с внуками. С точки зрения этих людей, их религиозная организация – по сути, держит родственников в заложниках. Более чем очевидно, что спасение здесь необходимо. Народ переживает настоящую драму, когда средства массовой информации сообщают о пострадавшем ребенке, оказавшемся в западне на дне колодца, или о шахтерах, отрезанных обвалом от внешнего мира. Полиция и пожарные имеют спасательные бригады, обученные преодолевать преграды и, если потребуется, предоставить экстренную медицинскую помощь нуждающимся. В случае свидетелей Иеговы будто невидимая преграда мешает им принять переливание крови, даже если от этого зависит их жизнь или жизнь их детей. Воистину, эта преграда существует в их собственных умах и структуре организации, которая подвергает их суду, если они примут необходимое переливание крови. Но они нуждаются в спасении не меньше, чем находящиеся за преградой из дерева или бетона. В случае, когда людей удерживают в заложниках вооруженные террористы Или они находятся в западне в результате пожара или обрушения пород, попытки их спасения часто связаны с риском. Само усилие добраться до них может легко спровоцировать дальнейший вред, вполне возможно, с роковыми последствиями. В случае со свидетелями Иеговы подобный риск также существует. Потенциальный спасатель, на которого до сей поры смотрели как на человека, постороннего для секты, вдруг может оказаться противником, которого нужно избегать как плохое сообщество. В ответ на указания местных старейшин взаимоотношения, которые и без того ухудшились из-за влияния секты, могут разорваться окончательно. Поэтому попытку спасения нельзя рассматривать с беспечностью и подходить к ней небрежно или без учета существующих рисков. Чтобы штурмовать крепость сторожевой башни, нужно готовиться тщательно и с молитвой.